Глава 18. Утром Бережной сообщили, что на счет агентства поступила крупная сумма. Судя по всему, Вероника Ракитина посчитала, что агентство выполнило все условия договора. Но Вера так не считала. Во-первых, с Ракитиной не сняли обвинений. А во-вторых, для того, чтобы считать договор исполненным, нужны две подписи под протоколом – исполнителя и заказчика. Если переводом средств Вероника дала понять, что в услугах агентства больше не нуждается, то должна хотя бы позвонить была и сообщить об этом лично. Она и позвонила вскоре с неизвестного номера. Хотя сначала прозвучал мужской голос, который поинтересовался, не под контролем ли их разговор. «У меня защита на всех телефонах. Кроме того, офис постоянно проверяется на жучки. По оконным стеклам разговор тоже не считывается». «Будем надеяться», — сказал голос. И через пару секунд прозвучал уже голос Вероники. «Добрый день, Вера Николаевна. Огромное вам спасибо». «Пока не за что. За перевод благодарю, конечно, но я не считаю, что справилась». «Это аванс, так что продолжайте пока». «Как здоровье вашего мужа?» Вера тянула время, глядя на монитор компьютера, чтобы определить место, откуда поступил звонок. «Все нормально. А я не знаю даже, кого благодарить. Может, это и в самом деле Алексей Иванович постарался. Вы в курсе последних событий?» «Нет, а что случилось?» «Ничего, чтобы касалось вас или вашего мужа, так что отдыхайте. Я, кстати...» Наконец на экране высветилась точка, и пошло увеличение карты. «Я, кстати, тоже отдохнуть собираюсь. Хочу половить рыбу. Хочется взять катер и махнуть куда-нибудь подальше от людей. Если мы случайно где-нибудь встретимся, захотите ли со мной поговорить?» «Не знаю. То есть я всегда буду рада. Вы так нам помогли. Ваш Петя тоже такой молодец. Когда газ пошел, он ворвался в палату, схватил кровать с Колей и в соседнюю палату, открыл окна, а потом кричит мужу: «Подъем, боевая тревога!» И Коля вдруг очнулся. Это была такая радость. Я даже сейчас плачу. Простите». «Не за что. Если не трудно, передайте трубку мужчине, который стоит рядом и который начал со мной разговор». «Слушаю вас внимательно, Вера Николаевна», — прозвучал тот же голос. «Ваш номер считывается по местонахождению. Не думаю, что аппаратура, которая есть у меня, имеется в распоряжении официальных структур, но лучше не рисковать. Мой телефон защищен, так что этот разговор был безопасным для вас. А на будущее, если хотите лишний раз подстраховаться, я подвезу кое-какую технику и компьютерную программу. Ваша программа немного устарела». «Подождите минутку. Не я принимаю решение». В трубке наступила тишина, и длилась она больше минуты. Понятно, что мужчина советуется именно с Ракитиным, потому что Рубцов в городе. Вера разглядывала увеличенные спутниковые снимки местности, но видела только лесной массив. «Вы одна приедете?» – наконец спросил голос. «Нет, конечно. Прибуду со специалистом по подобным вопросам. Он лучший в стране и человек очень неразговорчивый». «Подъезжайте. Можете даже завтра и подъехать. Только при подъезде предупредите, чтобы не было недопонимания». «Обязательно. К полудню постараюсь успеть. И еще один вопрос. У вас на крыше дома солнечные батареи? Они так странно экранируют». «Даже это видно?» – удивился голос. «А мы проверяли и ничего не заметили». «Я тоже не заметила. Потому и спросила». «Ну ладно, до встречи». Вера вызвала к себе Петра и спросила, умеет ли он, как бывший моряк, управлять катером. На что молодой человек ответил, что он не только окончил штурманский факультет, но и долгое время занимался водно-моторным спортом, и у него до сих пор колени болят. «При чем тут колени?» «Да при том, что водно-моторник, управляя скутером, не водным мотоциклом, именно катером, стоит на коленях, а не сидит в автомобильном кресле, как считают многие. А катер на каждой волне подбрасывает, и колени бьются о днище так, что даже наколенники не спасают. Ну вот и хорошо, обрадовалась Бережная. Найди мне какой-нибудь катерок. С каютой, навигацией и такой, чтобы волной его не перевернуло. А куда поедем? На север Ладоги. Походим по шхерам, рыбку половим. Завтра с утра и выйдем. Никакая команда нам не нужна, только ты, я и еще один наш приятель. Займись только этим, а я в больницу к Евдокимову. Подарю ему телефон для связи. Молодой человек не стал изображать удивление. Если начальство хочет порыбачить, значит, оно знает точно, где водится крупная рыба.